Глава 18. Ксения. Сижу на краю дивана специально снятого номера, за стеной от любовников. Сжимаю смартфон в дрожащих пальцах, Марк меряет шагами просторную комнату. Широкие плечи напряжены, взгляд направлен в сторону нарастающего шума за дверью. «Я не могу просто сидеть здесь. Кто знает, на что способен твой бывший. Может, пора вмешаться?» «Не лезь!» Отвечаю резко, хоть сама очень волнуюсь. «Отец разберется. Зайдем, если Рома кинется драться. Пусть отец как следует окунется в эту клоаку. Надеюсь, теперь он поверит в измену». Шум за стеной нарастает, голос отца жесткий, стальной, каким бывает, если его хорошенько взбесить. Визг Таисии пронзительный, истеричный. «Мне обидно слышать твои обвинения, любимый! Я не твоя первая жена-потаскушка! Это она исчезла с любовником в неизвестном направлении!» Что-то падает, звенит стекло. Я вскакиваю и бросаюсь следом за Марком. Он оборачивается возле открытой двери. «Ксения, останься. Зайдешь немного попозже. Дай мне скрутить Ромика». Но я уже проскальзываю под его рукой. Отец стоит посреди комнаты, руки скрещены на груди. Лицо каменное. В углу съежившись сидит Роман, бледный как мел. Напрасно Марк опасается его действий. Тася в шелковом халате с растрепанными волосами тычет пальцем в отца. «Алешенька, ты не прав! Это совсем не то, что ты думаешь! Рома пришел помочь мне натереть спину кремом. Я сгорела и перестала выходить на свежий воздух, а это вредно для малыша. Вдруг я уже беременная?» Узкие ладошки выставлены вперед. «Давай, он сейчас уйдет, и я тебе все объясню!» Она виснет на руке отца, взгляд влюбленной кошечки впивается в побледневшее лицо. «Любимый, вспомни о своем давлении! Ты взял с собой лекарство?» Он отрывает от пиджака ее пальцы. «Я рогоносец, но дурака из меня делать не надо!» Чеканные слова полны решимости. «Выметайтесь оба из номера!» «Говорила мне Ксения, а я не хотел верить!» Я облегченно вздыхаю. Наконец до него дошло. Но от Таси не так просто избавиться. «Ты сам знаешь, что твоя Ксюха мерзавка! Она завидует нашей любви!» Шлюха вновь пытается прижаться к отцу. Голос плаксивый, жалостливый. «Котик, я не уеду, пока мы с тобой не отдохнем все оплаченные дни!» «Нет больше никаких «мы». Собирай манатки и проваливай!» Говорит он спокойно, но в голосе сталь. «Мне плевать, сколько дней у тебя здесь осталось!» Взгляд серых глаз с презрением проходится по пиявке. «Напрасно стараешься. Адвокат сегодня же начнет процедуру аннулирования брака. Ты не получишь ни копейки!» Тася заглядывает за спину отца и замечает нас с Марком. Я с ухмылкой кручу смартфоном, показывая пальцем на камеру. Подлый ум мгновенно складывает 2+2. Играть в случайность не получится. Она раздраженно фыркает, в кошачьих глазах разгорается ярость. Риторика мгновенно меняется. «Ты не можешь так со мной поступить! Я пахала на тебя полгода! По малейшему намеку раздвигала ноги! Посчитай, сколько стоит вызвать проститутку!» Марк рядом со мной напрягается, но я кладу руку ему на предплечье. Не сейчас. Отец прекрасно справляется сам. «Дешевле, чем твои поездки каждые 2 месяца на курорты!» Он отвечает максимально холодно. «Дешевле, чем платье за 200 тысяч, в которых ты раздвигаешь ноги для любовника. И сумочки по 500 000. Добавь сюда купленные мной драгоценности, и получится, что ты мне прилично должна». Она плюется словами, как змея ядом. «Если ты, старый хрыч, не отдашь мне добровольно половину состояния, пеняй на себя!» Бросает уверенный взгляд на Рому. «Я заберу все!» Я не выдерживаю и высоко поднимаю смартфон. «Мила!» — говорю, показывая экран. «Я записала все твои угрозы. Уверена, отец не первый и не последний в списке твоих жертв. Знаю, что ты начала подмешивать ему отраву в еду или заменила лекарство. Думаю, СКР найдет в твоем прошлом много любопытного. Мне интересно наблюдать за до усрачки перепуганным бывшим. Если б можно было просочиться через щели в полу, он давно лежал бы в подвале. Усмехаюсь в лицо мерзавки. Напрасно надеешься на помощь Волковых. Этот слизняк сам себя не в состоянии защитить, а его папа предпочитает девиц помоложе тебя. Кукольное лицо искажается. Отец хватает ее чемодан, швыряет туда вещи из шкафа и выставляет в коридор. «Хватит разговоров! Одевайся и убирайся!» Потом поворачивается к Роману. «А с тобой что делать? Кастрировать за то, что обижал мою дочь?» Роман ревет, как ребенок. «Алексей Петрович, она сама всегда на меня вешалась. Еще задолго до вашей свадьбы. Прошу, только не говорите родителям. Они сошлют меня в Новосибирск». Вот это новости. Получается, я собиралась замуж за купидончика, подложившего Тасю отцу. Пару месяцев назад разревелась бы, а сейчас я смеюсь. «Ромик, Ромик, хоть и трус, но имеешь смазливую рожу, и бабы на тебя охапками вешаются. Может, стоит тебе нос свернуть, чтобы не так нравился идиоткам?» Отец хмурится. «Значит, ты ее запасной вариант, а меня она просто использовала». Марк наклоняется ко мне, губы касаются уха. «Нам тут больше делать нечего. Забираем отца и возвращаемся в Москву. В этом пансионате для жен богатых папиков с детьми я не останусь. Остальное завершим дома». Я киваю. Осталось уговорить папу лететь с нами. Удовлетворена ли я? Покажет время. Но на данный момент Тася и Роман раздавлены, отец свободен, а у меня новый муж, брат и будущее, которое только начинается.